Глава 11. Прошлое не забыто. Черт с ним, с джипом. Без меня справятся. Из окна наблюдаю, как Ника о чем-то переговорила с водителем эвакуатора. Дождалась, когда мою машину разгрузят, а потом направилась к дому. «Женщину не обижать», — погрозил пальцем кошаку, сидящему перед холодильником. «Мя», — просительно ответил тот. «Обойдешься», — покачал головой. «Скоро в дверь не пролезешь». Манул печально вздохнул, но свой пост не покинул. Я даже стал переживать за сохранность своего имущества. Питомец знает, что вскрывать железный ларь с едой нельзя, но если сильно голоден, то за свои действия отвечать не в силах. Примерно такие образы и обрывки фраз он мне отправил. «Есть кто дома?» — крикнула из холла Ника. «Мы умираем от голода», — ответил ей и сел за стол, а на кошака шикнул. «Мяукай жалобно и втяни живот». Ника остановилась на пороге и внимательно на меня посмотрела. «Привет. Странно выглядишь». «Здравствуй», — поднялся ей навстречу. «Спасибо, что не бросила». «Ой, Алекс, можно подумать, что ты загибаешься», — напряженно улыбнулась моя подруга. «Почти», — краешком губ улыбнулся и обнял женщину. «Мне скоро возвращаться, Резо весь в мыле», — прошептала та, а сама пакет с продуктами на стул поставила, а потом ладонями обхватила мое лицо. «Колешься?» «Виноват, не побрился», — улыбнулся ей, расстегивая пуговки на блузке. «Ты чего делаешь?» «Разве забыла, что я голоден?» Прижал ее к себе и поцеловал в шею. «Мяу!» — поддержал меня воплем кошак, решившись, что речь про еду. «Сейчас покормлю», — сказала Ника. «Нет, мы покушали. А Манул опять сожрал рыбину, но это произошло позже. Намного позже. Возможно бы еще через часик. Домой питомец устроил истерику. Вошел в спальню и заорал диким голосом и стал делать вид, что дерет ковер. Вот тут уже Ника не выдержала. Отправилась на кухню. «Алекс, как все в городском парке прошло?» «По телевизору восхваляют Шувалова, что он подготовил специальный отряд ликвидаторов, зачистивший локацию. А трофеи почему-то нам привезли». В незастегнутой блузке, держа в одной руке нож, а в другой головку сыра, произнесла Ника. «Все сложилось хорошо. С нашей стороны потерь нет. Купол снят», — ответил я и заметил. «Ты очень аппетитно выглядишь». «Даже не думай», — покачала подруга головой. «Мужчину следует накормить, а потом приласкать». Мы с ней еще немного поприпирались, но все же покушали. А потом я Нику заподозрил в коварстве. «Ты меня специально так вкусно, сытно и объемно накормила». «Нет, ты просто давно не ел», — хмыкнула та. «Этак и живот отрастет», — пожаловался я. «Тебе это не грозит», — не удержалась подруга и погладила проступающие кубики пресса. Раз — и на колени ее посадил. Решил себе и ей доказать, что подозрения ошибочны. А вот через пару часов наш романтический вечер, грозящий перерасти в классную ночь, испоганил Резо. «Зачем-то ему срочно понадобилась внучка. От какого-то там ятагана дед в восторг пришел. Появились определенные планы, как к моим клинкам сделать достойный кинжал. А он не очень-то и полезен, когда парными шашками работаю. Если только одна выйдет из строя или не останется выхода, когда с ней расстаешься по разным причинам. Бывало, что других вариантов нет, как оставить оружие в теле врага или ошеломить каким-то выпадом, а потом в руке оказывался нож, и им производилось добивание. Алекс, не скучай, отдохни, тебе сил надо набираться», — так сказала на прощание подруга, усаживаясь в свой джип. «Ника, а давай ты к деду съездишь и вернешься», — предложил я. «Ночь обещает оказаться теплой, речка недалеко». «Это вряд ли», — покачал та головой. «Кстати, кому-то скоро поступать в университет. Ты готовиться собираешься?» «Да», — поморщился я. «Завтра в библиотеку наведаюсь. Я обещаю, целый день оттуда не выйду. А вечером, уставший и голодный, вернусь в поместье, где ты меня уже дожидаешься. В таком же наряде, как недавно на кухне еду готовила». «Но-но», — погрозила Ника пальчиком. «Не требуй того, над чем мы оба не властны. Тебя помани, и убежишь мечами махать». Уехала. Но обещала вернуться. Не факт, что сегодня. Точнее, сильно сомневаюсь, что в ближайшее время она найдет на меня время. У нее с дедом есть дела, которые требуют внимания. Кстати, это и в моих интересах. Деньги вскоре понадобятся. Или еще парочку заказов взять. Прислушался к себе. Вымотался. Источник уже не на грани опустошения. Мышцы немного ноют. Раны не беспокоят. Но, признаю, драка в городском парке немного вымотала. Не следует сразу браться за следующий заказ. Ну, если он не окажется жирным. Впрочем, есть еще другие дела. От этого никуда не деться. Поместье необходимо обживать, искать слуг, приводить тут все в божеский вид. «Этим завтра заняться или начать подготовку к поступлению?» Задал вопрос вслух, а потом поймал себя на мысли, что пытаюсь найти повод, чтобы не браться за учебники. «Это лень?» Нахмурился и ощутил зарождающуюся ярость. «Хм, на этот раз дар проявился из-за злости на свою слабость. Да-да, ответ очевиден. Не очень-то стремлюсь получать знания. А раз так, то с этим и начну бороться». Отправился в библиотеку. До полночи просматривал книги, используя свой источник. Когда понял, что начинаю с закрытыми глазами страницы переворачивать, отправился спать. Шувалов замотался. Генерал давно не занимался рутинной работой, а тут пришлось. Он дорожит своим словом, поэтому отслеживает сбор найденных артефактов и сам указывает, что в какую машину грузить. Время от времени созванивается с Беридзе и уточняет тот или иной вопрос, привлекая старого мастера-оружейника к оценке. Конечно, по фотографиям или видеосвязи сложно понять ценность того или иного меча, но других вариантов нет. Периметр оцеплен, посторонним сюда прохода нет, какой бы у них допуск не был. Дело в том, что найдены останки людей, и их еще продолжают находить. Если информация окажется у журналистов, то замять ее будет трудно. А еще есть родственники, которые надеются на чудо. «Алексей Васильевич, в вашу сторону направляется великий князь!» Прохрипела рация на поясе у генерала. «Прием!» «Понял, отбой!» Вздохнул граф и пошел навстречу Романову, идущему в сопровождении начальника службы безопасности империи. Великий князь сдерживает раздражение. Он уже получил сведения, что тут происходило, когда появились черные и серые гоблины. И ведь это все не первый раз. Такие случаи известны, разумеется, узкому кругу. Как убедить население небольшого городка, чтоб пришла пора бросить все нажитое и срываться с насиженного места? Зачастую приходилось действовать жестко, силой выдворять из-под купола населения. Не всегда получалось. Но и известны случаи, что нечисть не сильно досаждала. Поселятся в лесном массиве или озерах, копошатся, а если их не трогать, то ничего и не происходит. Люди возвращаются обратно, правдами и неправдами. Кто-то подкупал посты на дорогах, другие доставали пропуска. Большинству неизвестно, что в закрытую локацию не так-то сложно пройти, и не обязателен магический артефакт. Тот же Алекс с этим быстро разобрался. «Докладывайте», — приказал Романов после обмена рукопожатием с Шуваловым. «Идет сбор трофеев. Предстоит опознание погибших, в том числе и через ДНК». Генерал вздохнул и продолжил. «Подозреваю, что не всех идентифицирую. Твари оказались каннибалами». «Они не считают нас себе подобными», — поморщился великий князь. «Городской парк следует превратить в мемориал». Генерал и глава СБ промолчали. а Романов направился к телам гоблинов. Зеленых очень много. С ними приходится работать в защитных костюмах. Уже отравились первые бойцы и их отправили в больницы. «Как Алекс Федоров сумел с ними справиться?» Не оглядываясь, задал вопрос великий князь. «Не сказал бы, что играючи», — неожиданно ответил Горов. «Выложился и получил ранение. Незначительное, но неприятное. Допуская, что если бы черных оказалось на пяток больше, то он мог не выйти. И тем не менее дал фору всем спецам», — прокомментировал Шувалов. «Или он врожденный ликвидатор, которых у нас почему-то почти нет, а если и есть, то катаются черт знает где и не спешат возвращаться», — покачал головой Романов. «С сегодняшнего дня учреждаю подразделение ликвидаторов, точнее их подготовку, и пусть послужит империи». Шувалов и Горов переглянулись, но промолчали. У каждого возникли схожие вопросы. Где взять наставников, как преподавать теорию и практику? А самое сложное — удержать спецов на казенном довольствии — эта задача намного сложнее, когда есть заказы. Великий князь помолчал и продолжил. «Жду от вас предложений. Срок 3 дня». Иван Андреевич, не оглядываясь, направился к главному выходу, оставив генерала и главу СБ империи одних. Великий князь еще мрачен. Из-за того, что дочь и сын восхищаются главой ярого воина, Настя успела кое-что рассказать, и это впечатляет. Действительно, родовой дар в парне проснулся. Дети за действия отцов не отвечают, но зачастую готовы мстить. Как себя Федоров поведет, узнав о давних событиях? Часть правды он уже знает, но далеко не все. Люди главы СБ за ним приглядывали. Клан парня в опале, и он его отменять не собирается. Но и заслуги есть, и их нельзя не замечать. Последовать когда-то высказанному совету Горова? Нет человека — нет проблем? Ну, не настолько Романов неблагодарен. Право выбора есть у каждого. Пожалуй, следует придерживаться тактики наблюдения со стороны. Официальных чествований проводить все равно не будут. Сегодня он объявит 3-дневный траур по погибшим. Какие тут приемы и балы? А вот с Анастасией и Василием необходимо переговорить. Как и дать поручение Шувалову и Горову, чтобы те побеседовали со своими детьми. Незачем им с парнем сближаться. Романов не стал откладывать дело в долгий ящик и отправился к дочери, надеясь встретить у той княжича. Княжну застал в дверях ее апартаментов. Девушка приход родителя не ожидала и явно куда-то собиралась. Оделась при этом немного не в своем стиле. Деловой костюм ей к лицу. Немного блузка тонковата, но это уже детали. В общем и целом, красивая молодая девушка из какой-нибудь крупной корпорации. Даже туфельки на тонкой и высокой шпильке дополняют образ. А вот странно, что нет оружия, если только она его где-нибудь на себе не спрятала. «Отец, ты чего, Василия плохо знаешь?» — удивленно спросила Настя, когда Романов поинтересовался, нет ли у нее княжича. «Он в лаборатории университета. Возится с подаренными артефактами». «Прости, а не угостишь ли меня кофе?» Чуть улыбнулся великий князь, наблюдая, как аура дочери выражает нетерпение. «Княжна куда-то спешит, явно навстречу. А не на свидание ли? Насколько Романову известно, постоянного парня у Насти нет. Не выдерживают долго, отправляются в отставку». «А в другой раз не получится?» — поинтересовалась девушка и посмотрела на наручные часики. «Собрались с Оксанкой и Анькой отметить недавние события». «Только с ними?» Недоверчиво хмыкнул великий князь. «Еще не решили», — развела руками княжна. «Пока втроем. А если кто-нибудь присоединится, то против не будем». «Ты про Федорова?» — уточнил Романов и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот про него-то и хочу переговорить. Точнее, про его клан. Анастасия удивленно на отца посмотрела, а потом отправилась на кухню, чтобы сварить кофе. У княжны служанки есть, приходящие, когда требуется убрать или подготовиться к приему. А вот готовить она предпочитает сама. На крайний случай заказывать из ресторана еду или где-нибудь перекусить. Подругам позвонила и предупредила, что задержится. Разговор с отцом обещает оказаться интересным. Утро началось с того, что наглый кошак меня лапами запинал. Манул куда-то во сне бежал, фырчал и явно охотился. Хорошо, хоть когти не выпускал. Однако стоит задуматься, как его отучить спать со мной. Это коготок выпустит? Махнет во сне лапкой? А у меня повреждения окажутся. Еще повезет, если просто оцарапает, а то ведь важный орган отчекрыжит. И мучайся потом, приращивай. Разумеется, речь идет про пальцы или уши. Впрочем, смеюсь, щиты сработают, и ничего-то мне питомец не сделает. А вот с кровати спихнуть способен, растет не по дням, а по часам. Подъем, у нас пробежка, разминка и урок мысли общения. Я дернул за хвост кошака. Тот притворился мертвым, только кончики ушей дернулись. Поднял питомцу лапу и опустил. Та безвольно шлепнулась на пододеяльник. «Оставлю без завтрака», — пригрозил я. «Ноль эмоций». «Гм, а как насчет того, чтобы отправиться на речку и посмотреть, как рыба плавает?» «Разрешу тебе на нее поохотиться». «Если поймаешь, то добычей прямо на месте можешь позавтракать». Манул встрепенулся и смазанной тенью оказался возле двери. «Мя!» — требовательно мяфнуло, в голове у меня возникла мысль. «Поторапливайся!» Посмеиваясь над нетерпеливо наблюдающим за мной кошаком. Неспешно надел спортивные штаны, носки и пошел в холл. Тщательно завязал шнурки на кроссовках и только потом вышел на улицу. Небольшая разминка, растяжки, комплекс ударов по воображаемому противнику, а потом отправился на пробежку. Питомец нетерпелив, ускорится, обгонит, подождет, а потом вновь в пуле пробежит сотню метров. Бегать с ним на перегонке не получится, тот быстрее. Кстати, его сородичи имели почему-то худшую реакцию. Речку кошак еще не видел. Вода его впечатлила. Но плыть он отказался напрочь. Лапкой воду потрогал, а потом брезгливо ей затряс. Я же с удовольствием окунулся и стал плавать. «И как ты рыбу поймаешь?» — поинтересовался у своего питомца. А тот сидит неподвижно и вглядывается в омут. Я успел заметить, как Манул подпрыгнул, чуть ли не растворился в воздухе, оказавшись на миг над центром реки, и ударил по воде лапой, из которой выпустил когти. В сторону берега полетела серебристая рыбина. Не меньше килограмма. А кошак оттолкнулся задними лапами от водной глади и оказался возле добычи. «Неплохо», — констатировал я под хруст костей сазана, которого перемалывают челюстью кошака. Сторожевой контур сообщил о том, что кто-то пересек границу территории усадьбы. Об этом и Манул узнал. Бросил добычу и вопросительно на меня посмотрел. «Бери с собой», — указал ему на рыбину. «Пойдем посмотрим, кто к нам прибыл». «Аура незнакома. Человек один и уже в возрасте. Владеет даром. Но больше ничего о нем пока сказать не в состоянии». «Нет, он пришел не с камнем за пазухой». Удивление проскакивает, а вот плохих намерений не чувствую. Манул тоже спокоен, тащит в пасти недоеденную рыбину, от которой осталось меньше половины. Гость прибыл на армейском УАЗе. Точнее, машине в камуфляжной расцветке с лебедкой. Но гражданскими номерами, зарегистрированными, если не изменяет память, в Красноярском крае. На вид гостю за 60. Высок, седые волосы, смотрит с прищуром, оценивающий, и готов к бою. При этом у него нет оружия. Бывший боец? «Здравствуйте», — первым поздоровался дед. «Доброе утро», — вежливо ответил я и спросил. Вы что-то хотели? Пообщаться. Чуть улыбнулся тот. Вы же Алекс Григорьевич Федоров. Верно, кивнул я. А вас как зовут? Семен Иванович Жиган, представился дед, а потом уточнил. Дальние родственнички вели неспокойный образ жизни. От них и фамилия пошла. И о чем желаете спросить? Поинтересовался я. Пока еще время не пришло, хмыкнул тот и сунул в карман своего армейского френча, кстати, офицерского, но без знаков различия, и форма старого покроя. Не боись, драться пока не собираюсь, добродушно ухмыльнулся тот. И не думал, покачал я головой. При всем уважении, но мы в разном положении. Ты из-за своей зверушки? Так она еще мала. Вот подрастет и через годик станет опасным зверем. Манул рассерженно фыркнул. Когти выпустил и шерсть на загривке вздыбил. Тащи добычу на кухню, обратился я к кошаку. Мы с Семеном Ивановичем побеседуем. Как ни странно, но тот послушался с первого раза. Правда, убежал стремительно и прислал сообщение, что вернется на помощь, если таковая понадобится. «Так вы являетесь главой ярого воина?» — задал вопрос гость. «Да», — коротко ему ответил, начиная уставать от пустого разговора. «Примерить нет желания?» — он вытащил из кармана стальной браслет. «Артефакт, усиливающий доспех. Это если в первом приближении. Однако тут есть еще какая-то магия, чем-то знакомая и родная. Это вещица родовая. Ее не оденет самозванец. Точнее, снять будет тяжело», — медленно говорит Семен Иванович, следя за моей реакцией. «А сами почему не носите?» Задаю вопрос, заранее зная ответ. «Гость не имеет отношения к моим родственникам. Ауры слишком разные. А дар, каким он владеет, так и не смог пока понять. Узнал об этом, использовав зов крови. На это заклинание откликается магия, если люди как-то связаны родством. Правда, если узы дальние, то возможны сбои. Конечно, в этом мире еще так никого не проверял. Даже тетку с сестрой. Тогда не имел такой возможности, да и не видел необходимости. А вот когда неизвестный предлагает родовой артефакт, то тут задумаешься. Если же он не имеет отношения к моему клану, то... Нет, выводы делать рано». «Не могу», — коротко ответил тот. «Учтите, браслет самозванцу причинит боль». «Я взял артефакт. На вид он ничем не выдающийся. Отголосок магии слаб. На левую руку его надел, погладил холодный металл, который стал нагреваться. На поверхности браслета проступила руна ярости. Сменила несколько цветов, а потом стала медленно исчезать. Образовалась связь с моим даром, этакая подпитка, позволяющая усилить боевые способности. К сожалению, не намного. Но в битве каждая капля способна дать преимущество и выйти победителем. Хороший подарок. «Вы уж простите, старика, но без проверки никак не мог», — склонил голову гость. «Так не расскажете, как здесь оказались и из-за чего такой экзамен устроили?» Поинтересовался и мысленно взгрустнул, вспомнив о данном себе обещании начать готовиться к учебе. «Все поведаю, что знаю. А догадки оставлю при себе. Не обижайтесь, господин». Краешком губ улыбнулся дед, заметив, как я при последнем слове удивленно на него посмотрел. «Ничего не понимаю», — честно признался. «Вы считаете, что клан Ярый Воин лишился всех своих людей?» — задал вопрос этот интересный гость, а потом сам же ответил. «К сожалению, большинство. Почти все ушли. Имелись предатели, обычные трусы, но остались и верные люди. Я один из них, заведовал подготовкой молодых воинов. У клана были несколько баз, чтобы бойцы не боялись жары, холода, воды и воздуха. В В степях уже ничего не осталось, как и на море. А вот в тайге и горах уцелели. «Даже так?» — опешил я. «А как иначе?» — пожал плечами мой собеседник. «Да, клан оказался разгромлен. Еще и нечисть потом постаралась». Он обвел рукой пространство. «Но она и помогла. Именно так узнал, что купол тут пал и сразу стал в дорогу собираться. Пойдемте в дом, вы же с дороги устали», — предложил Жигану, не собираясь того никуда отпускать, пока он не поделится информацией, которой обладает. «Почту за честь», — кивнул Семен Иванович. От кофе он наотрез отказался. Пакетик чая назвал неприличным словом, принес из машины сбор трав и заварил ароматный напиток. Чаем это назвать сложно. По цвету похож, но аромат намного превосходит покупные. Жиган еще и двухлитровую банку меда притащил. Объявил, что я такого точно не пробовал. От диких пчел. Дюжи они злые, но работают на славу, прокомментировал этот странный гость. Так вы, начал я, но Семен Иванович меня перебил. Господин, негоже старому слуге выкать, не привык к такому обращению. Уж простите, но называйте по имени или фамилии. Хорошо, не стал спорить. Так кто ты такой? Насколько понимаю, состоял в клане, это так? Да, коротко подтвердил тот. А откуда у тебя родовой браслет? Батюшка ваш, Григорий Матвеевич доверил, вздохнул Жиган. Он незадолго до гибели приехал. Дал инструкции, денег. Забрал бойцов и больше его не видел. «Инструкции?» — переспросил я. «И что в них было?» «Схорониться и затаиться, если клан сгинет». «Что-то такое он подозревал», — вздохнул дед, задумался, а потом стал рассказывать. «Не сказать, что я доверенным лицом являлся. В паре сложных операций клану участвовал. Ранения получил, восстановился и молодежь обучал. Честно служил. Ну, думаю, тут другое сыграло. Попал ваш батюшка в какую-то хитро расставленную ловушку и выхода не видел. Слух ходил, что выступил против великого князя. Тогда чуть смута не случилось. А потом все как отрезало. Но много кланов исчезло. При этом внимание быстро переключилось на появление нечисти. Изначально все посчитали, что это проклятие такое. Но ведь куполы не только в нашей империи стали возникать. Ну, жизнь шла чередом. Никто за браслетом не явился, а передать его мог только наследнику. Первый раз кольнуло. Он прижал морщинистую руку к левой стороне груди. Когда увидел, как молодой парень с большим мечом, весь в зеленой жиже, вынес из столичного парка девушку. Погрешил на эмоции. А вскоре слушок прошел. А к нам новости долго идут, что купола возле столицы стали исчезать. Дружок один позвонил и огорошил, что поместье клана оказалось зачищено от нечисти. Вахтанг, так приятеля зовут, преподнес это как печальную новость, мол, последняя надежда пала. Официально-то про главу ярого воина нигде не говорилось. А вот я в это не поверил, чуйка сработала. Он широко улыбнулся. Недолго думая, собрался в дорогу, да и отправился. От самого Красноярска на УАЗе добирались? Пытаясь представить карту, уточнил я. «Да», — покивал дед. «Ни разу в дороге не сломался. 5 суток в пути». «Тут это так устало выглядишь», — покачал я головой. «Ерунда», — отмахнулся тот, чуть подумал и спросил. «Алекс Григорьевич, так вы меня на службу возьмете? Клятву готов принести, а то сидеть без дела уже надоело».